Глава 19. Ошибка. Таисия. Торопясь на летучку, на ходу снимаю пальто. «Доброе утро, Ирина Васильевна!» «Доброе утро, Таисия Валерьевна!» «Почему Валерьевна?» «У тебя свои пациенты!» — улыбается она. «Без отчества теперь не солидно!» «А мне доброе утро!» — догоняет меня в ординаторской Дава. «А с тобой я не разговариваю!» Шеплю на него. «Как можно было не предупредить, что его еврейская ортодоксальная семья — это Бергманы?» «Да я думал, все в курсе, что Бергман мой дядя». «Я была не в курсе. Я думала, это будет какая-то внешняя история, Дава. А теперь вся больница будет думать, что я твоя невеста». «Да что это меняет, Таюш? Ну пусть думают. Я буду тебе пироженки на обед носить». Играет бровями. «Пироженки — это, конечно, прекрасно, но ни в какое сравнение с поцелуями Хасанова». Сорвав халатик с вешалки, быстро надеваю белые кожаные кеды, хватаю две подложки с назначениями моим пациентам и бегу в кабинет Тирановича. «Ну, пожалуйста, я тебя прошу, не снимай кольцо!» — ловит мою руку Дава, ловко надевая обратно и умоляюще шепчет в ухо. «Больше ведь от тебя ничего не требуется. Ну, пожалуйста, Таюш!» «Дава!» — пытаюсь вывернуться. За этой сценой нас застает Хасанов. «Утро доброе, коллеги!» Словно три подтаявшие охапки снега в лицо. И холодно, и обтекаешь. «Господи, я ненавижу сегодня мужчин! Так и убила бы одного для острастки!» Вырвав руку, захожу в кабинет. Встаю сразу же в угол. Правда, не лицом. Повернуться пятой точкой к коллегам все-таки не решаюсь. Что значит его поцелуй? Кто-нибудь объясните мужчинам, что это негуманно целовать и не объяснять свои намерения. И мои интерпретации скачут от сопливо-романтических до пошло-практичных. И я абсолютно не знаю, как реагировать, потому что реагировать надо в этих случаях противоположно. А я боюсь ошибиться. Хасанова хрен расшифруешь. А самое печальное, в свете кольца и Давида реагировать, возможно, больше не придется. А объяснять задним числом, что это театр... Да я вообще не понимаю, как можно начать разговор с Хасановым на личные темы первой. Три охапки снега в лицо могут показаться лайтовой прелюдией. А ведь еще Давид обидится, если я солью его план побега от брака Хасанову. Кто его знает, какие там отношения в этом непростом семействе. Да и вообще, как любая моя инициатива отразится на истории с Никитой? Огромный вопрос. Я смотрю на себя в зеркало на стене. Ну и чего ты вырядилась, глупая? Хочешь от него еще одного захода? Не знаю. Трепещет все внутри со вчерашнего вечера. Но, судя по настроению Хасанова, сегодня я могу получить только плетей, а не вторых заходов. Только бы нигде не накосячить. Как щитом прикрываюсь пластиковыми подложками, поправляя листы с назначениями в прищепке. Ксения бросает на меня настороженный, неприязненный взгляд. Мне хочется наотмашь шлепнуть папками ей по лицу, потому что лучше не трогайте меня сегодня. Я неуравновешена и расстроена. Хасанов вещает. Я, как влюбленная дура, ловлю каждое слово и ни слова не понимаю. Это ужасно. Я обязательно где-нибудь накосячу. «Давид Львович сегодня ассистирует в травме. У них сегодня не хватает персонала». «В травме? Да там любая операционная медсестра справится», — обескураженно ухмыляется Давид. «Значит, и вам проблем не составит». «Категорично. Логичнее было бы отправить Ксению Ивановну». Воздух сгущается, пространство начинает гудеть. Хасанов выдерживает паузу, глядя в глаза Давиду. И очень терпеливо вздохнув, комментирует. «В травматологии требуется хирург, способный работать с травмой крупных сосудов. Вы ассистировали Бергману и квалифицированы. Ксения Ивановна — нет. И это последний раз, когда вы оспариваете мои организационные распоряжения, Варшавин». «Извините», — поджимает губы. «Все свободны. Зотова, задержитесь». «Если я заискивающе спрошу, правильное ли место я выбрала, маэстро оттает?» Покручиваясь в кресле, внимательно рассматривает меня. Молчит. Я стою, как на великом суде. И смущаюсь под его взглядом от накатившего воспоминания о нашем поцелуе. И вспоминаю даже не я. Мое тело вспоминает. И мои ресницы встречаются томно и медленно. Дыхание сбивается. И я облизываю мгновенно пересохшие губы. Он опускает взгляд на кольцо, в которое практически силой впихнул мой палец Дава. Рефлекторно прячу руку за спину. «Иди, работай!» Вылетаю из кабинета. Я дура. Надо было его демонстративно снять, и объясняться бы не пришлось. Но как это обычно бывает, хорошие идеи приходят, только когда уже поздно. Снимаю колечко, прячу в нагрудный карман. Захожу в палату к моим пациентам. Взглянув на фамилии, кладу в карманы над кушетками подложки с назначениями для медсестер. «Ну как вы, Бойко?» Присаживаюсь рядом с нашим супераллергиком. «Ночью приступ был», — виновато улыбается. «Сняли». «Да, мне сообщили. Вы больше ничего не ешьте перед операцией. Вас сейчас будут готовить на завтра». «Как же? Совсем ничего?» «На завтрак вам дадут кашу, а потом все, больше ничего». «Но у меня же сахар низкий». «Вам поставят капельницу, и не вздумайте тайком что-нибудь». Строго хмурюсь на него. «Если вдруг опять будет аллергическая реакция, операцию отложат». Ухожу в ординаторскую. От Хасанова несколько сухих распоряжений в мессенджере. Бегаю, исполняя. Спускаюсь вниз, забираю для нашего VIP-пациента какие-то важные документы. Возвращаюсь, двери лифта открываются, и я сразу же чувствую, что-то не то. Словно в лифт попало распыленное облако адреналина, и я нечаянно вдохнула. С колотящимся сердцем выхожу в коридор. Беготня. Медсестры, врачи, Горыныч, Хасанов, у палаты моих пациентов. Бросив конверт с документами на пустой ресепшн, бегу туда. Залетаю в палату. Бойко распух, как шар, и я узнаю его только по тому месту, где он лежит. Отек. «Гормоны колите!» — рычит Хасанов. «Да он накачан гормонами под завязку! Ночью ими снимали ему приступ!» «Что в капельнице?» — вытаскивает иглу. Хлопаю глазами, не понимая, как включиться и чем помочь. Это же мой пациент. От ужаса сжимаю трясущиеся пальцы. «Фиринжект!» — испуганно смотрит ему в глаза медсестра. «Что? Какого черта?» «Я поставила то, что в назначении было!» Сует ему в руки медсестра подложку. Он смотрит на первый лист, где фамилия пациента, потом открывает последний с назначениями. «Идиоты!» — рявкает Хасанов. «Это же Сидорову назначено, а не Бойко! Как это возможно вообще?» Бойко хрипит, закатывает глаза, обмикает. «Стоять! Я тебя не отпускал! Интубируем! Эуфилин ему! Быстро!» «Руслан Таирович!» — мямлю я. «Чем помочь?» «Вон отсюда!» — бросает мне. «Отстранена! Ксения, кали!» Обтекая, делаю несколько шагов назад. «Я что, перепутала листы с назначениями между собой? Я чуть пациента не убила?» «Я не могла, не могла, из рук не выпускала. Только после того, как скрепила степлером, и потом все проверила, на всякий случай. Все было правильно, я уверена. И все же...» Вот. В ушах шумит, прислоняюсь спиной к стене. Не моргая, смотрю на то, как они его спасают. Губы трясутся. Руки немеют, и ужасно стыдно и страшно. Только бы спасли. Через 10 минут все обессиленно замирают. Бойко дышит, синюшность уходит. «Ну и слава богу!» — выдыхает Горыныч. «А то придумал тут помирать!» «Следить за состоянием!» — срывает перчатки Хасанов. Операцию переносим!» Швыряет разъяренно перчатки на кушетку у палаты. «Жаль, что нельзя вас плетьми хреначить!» Глядя мне в глаза, сует в руки эту подложку. «Только увольнять!» Ирина Васильевна, бросив на меня тревожный взгляд, бежит следом за ним. Ловит его у входа в кабинет. «А с Зотовой-то что?» «А что с Зотовой?» Бросает на меня гневный взгляд. «Должна решить сама Зотова. Ее врачебную ошибку мы исправили, но остальное не исправим». Хлопает дверью. «Хочет, чтобы я уволилась сама? Мне хочется рыдать от бессилия и несправедливости. И я, конечно же, уволилась бы прямо сейчас, если бы не Никита. Но я не могу».